секретной миссии на Ближнем Востоке. Служба внешней разведки неустанно опровергает эти слухи, хотя и без особого успеха, просто потому что публика не верит официальным опровержениям. Когда Примаков стал главой правительства, английские журналисты, не поленившись, пролистали старые подшивки «Правды» за те годы, что он работал корреспондентом на Ближнем Востоке, чтобы выяснить, как часто он печатался. Они увидели, что его статьи появлялись отнюдь не каждый день. «Ага», — решили англичане, — «тогда все ясно. Он разведчик, поэтому у него просто не было времени писать в газету». Дотошные англичане промахнулись, потому что плохо знают нашу жизнь. Это в западных газетах корреспонденты из-за рубежа пишут каждый день. «Правда» держала корреспондентов по всему миру. Газетной площади для всех не хватало, и пробиться на полосу было невероятно трудно. Писать из Египта каждый день не было никакой необходимости. Понять, что Примаков не был сотрудником КГБ, можно еще и потому, что некоторое время он был просто невыездным, за границу его не выпускали. И лишь Николай Николаевич Иноземцев, заместитель главного редактора «Правды», добился, чтобы он стал выездным, что в то время было очень важным. Ездить за границу Примаков стал с 1965 года. Его хотели отправить в долгосрочную командировку в Кению в роли советника вице-президента. Уже состоялось решение ЦК КПСС, без которого советский человек не мог поехать за границу. Но, в конце концов, поездка не состоялась. Изменилась обстановка в Кении, и Примаков не получил визы. Зато вскоре он отправился корреспондентом «Правды» на Ближний Восток. Он побывал почти во всех странах Арабского Востока. В Египте, Сирии, Судане, Ливии, Ираке, Ливане, Иордании, Йемене, Кувейте. Уже потом, уйдя из «Правды» и работая в институте, он в первый раз поедет в Соединенные Штаты, побывает в Европе, начнется другая жизнь. Надо понимать, что не так уж сложно выявить кадрового сотрудника внешней разведки. Каждый из них должен был исчезнуть из поля зрения друзей и знакомых хотя бы на год, а чаще на 2 года. Это время обучения в разведывательной школе. Через эту школу прошли все, кого брали на работу в первое главное управление КГБ СССР, внешнюю разведку. В трудовую книжку начинающему разведчику вписывают какое-то благопристойное место работы. Но в реальности человек буквально исчезает, потому что занятия в разведшколе идут с понедельника по субботу. Живут начинающие разведчики там же, на территории школы, домой их отпускают в субботу днем, а в воскресенье вечером, или в крайнем случае в понедельник рано утром, они должны быть в школе. При таком обилии друзей многие бы обратили внимание на то, что Примаков куда-то исчез. Да не на день-другой, а на целый год. Надо еще и понимать, что по своим анкетным и физическим данным студент Института Востоковедения Примаков вряд ли мог заинтересовать кадровиков Министерства государственной безопасности. МГБ существовало до марта 1953 года, когда было создано Единое Министерство внутренних дел, а с марта 1954 уже существовал Комитет государственной безопасности. Могли Примакова, когда он поехал корреспондентом на Ближний Восток, привлечь к сотрудничеству с КГБ в качестве агента. По инструкции, существовавшей в Комитете госбезопасности, запрещалась вербовка сотрудников партийного аппарата. Что касается центрального органа партии, газеты «Правда», то рекомендовалось воздерживаться от оформления сотрудничества с правдистами и использование курпунктов «Правды» в качестве крыши для разведывательной деятельности. Виктор Григорьевич Афанасьев, который многие годы был главным редактором «Правды», писал в своих воспоминаниях: «Россказни о том, что в «Правде» было много людей в синих погонах, не соответствуют действительности. За 20 лет моей работы в газете был только один случай, когда корреспонденты «Правды» выслали из страны пребывания за недозволенную деятельность». Другое дело, что практически каждый корреспондент, работавший за границей, поддерживал те или иные отношения с резидентурой советской внешней разведки. Как минимум, делился информацией. Иногда отношения с резидентурой не складывались. Виктор Афанасьев. Стоило Владимиру Большакову, который был корреспондентом «Правды» в Австралии, сказать пару нелестных слов по адресу посольских гибистов, как в августе 1976 года он был отозван в Москву. Ему инкриминировали связь с женщиной агентом ЦРУ. Допуская, что связь с женщиной в далекой Австралии и могла, как говорится, иметь место, но абсолютно убежден, что Володя Большаков как агент ЦРУ — чушь собачья. Ровно 10 лет я потратил, чтобы реабилитировать Большакова. Брал его в заграничные поездки, добился для него разовых командировок, но в каждом случае представлял в ЦК личное письменное поручительство. Так был ли Примаков связан с разведкой, когда он работал на Ближнем Востоке? Академик Яковлев, бывший член Политбюро и бывший посол в Канаде, ответил мне так. Он был связан, как весь народ наш был связан. Когда я был послом в Канаде, это происходило так. Идешь на встречу с канадским министром, вернешься, обязательно резидент или оба, то есть еще и представитель военной разведки присоединяется, сразу начинает расспрашивать. Им хочется послать шифровку в Москву раньше, чем я свою телеграмму в МИД отправлю. И они, наверное, к моей информации свою присобачивают. Мы с Примаковым на эту тему не говорили, но могу себе представить, как было дело, — говорил Яковлев. Примаков был корреспондентом «Правды». Корреспондентов везде пускают. Вот его после какой-то интересной беседы наши чекисты расспрашивали. Вовсе он не агент и не в кадрах, но не хотел ссориться с резидентом, или вообще были товарищеские отношения. Резидент и народ не глупый, это же не контрразведка, а разведка. Как правило, журналисты и международники старались дружить с КГБ. Это давало какую-то гарантию. Стать невыездным было легко, а вернуть это право невероятно трудно. Я работал во внешнеполитическом журнале «Новое время», где в советские времена редакторы двух ведущих отделов были невыездные. Оба позволили себе в большой компании сказать что-то политически незрелое. Это разозлило чекистов, и в зарубежные командировки их не пускали. У обоих были высокопоставленные знакомые, у одного друг стал помощником самого председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова, но никто не хотел рисковать собственной карьерой и просить за невыездного товарища. Тесное общение с резидентурой имело свои плюсы. КГБ мог и помочь. Если были добрые контакты с комитетом, то резидент получал указание встретить прилетевшего из Москвы человека, помочь ему, дать машину с водителем, переводчика. Например, приезжающим в социалистическую ГДР, глава представительства КГБ или его заместитель разрешал съездить в капиталистический Западный Берлин, сходить в кино, что-то купить в хорошем магазине. Иногда нужным людям, которые вовсе не являлись агентами, даже давали перед поездкой за рубеж в качестве добавки к командировочным небольшую неподотчетную сумму в долларах, личный подарок от председателя КГБ. Словом, как и очень многие корреспонденты, Примаков, вероятно, помогал нашим разведчикам. Но в кадрах КГБ, до назначения в 1991 году начальником внешней разведки, он не состоял, и среди добровольных помощников госбезопасности тоже не числился. Почему же Примакову упорно приписывают службу в КГБ? Возможно, потому что он выполнял в 70-е годы некоторые деликатные миссии за границей. Это действительно были особые задания, но не разведки, а ЦК КПСС. «Я выполнял ответственные поручения Политбюро», — пишет Примаков. «Как правило, меры безопасности и связь поручалось обеспечивать Комитету госбезопасности». О своем участии в тайной дипломатии Евгений Максимович рассказал в книге «Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. Вторая половина XX века, начало XXI века». В 1970 году он ездил в Бейрут для встречи с лидером Народного фронта освобождения Палестины Жоржем Хабашем, который прославился громкими терактами. Это он придумал захватывать самолеты и превращать пассажиров в заложников. Это ему мир обязан таким количеством трагедий. Примакову поручили передать Жоржу Хабашу мнение советского руководства. Захват самолетов нецелесообразен, потому что сплачивает население вокруг израильского правительства. Такие же деликатные миссии Евгений Максимович исполнял в других странах. Он рассказал, как летом 1971 года его пригласил генеральный директор ТАСС Леонид Митрофанович Замятин и сказал: «На заседании секретариата ЦК возник вопрос, почему нет информации от Примакова по Египту? Мне поручено направить тебя на месяц на Ближний Восток в качестве специального корреспондента ТАСС». После смерти многолетнего главы Египта Гамаля Абдель-Насера в стране происходили большие перемены, и Примаков увидел, что новый президент Анвар аль-Садат быстро расстается с наследием своего предшественника и отходит от тесных отношений с Москвой. Советский посол в Каире не согласился с выводами Евгения Максимовича. «Вы приехали на несколько дней и делаете сногсшибательные выводы, а я на неделе 5 раз встречаюсь с Садатом и, поверьте мне, лучше вас знаю обстановку». Посол отказался отправить написанные Примаковым шифровки в Москву. «Я не хочу дезинформировать руководство». Евгений Максимович улетел в Бейрут и оттуда отправил свои шифротелеграммы. Примакову благоволил влиятельный референт Брежнева Евгений Матвеевич Самотейкин, в прошлом сотрудник Министерства иностранных дел. Самотейкин в меру возможности поддерживал самостоятельно мыслящих людей, заказывал им записки на самые деликатные внешнеполитические темы, что позволяло ему предлагать своему шефу оригинальные идеи. В июле 1971 года он попросил Примакова набросать новые предложения в отношении советской политики на Ближнем Востоке. Примаков в осторожной форме рекомендовал некоторые инициативные шаги в отношении Израиля, с которым Советский Союз разорвал дипломатические отношения после 6-дневной войны. Разумеется, арабские страны были рады разрыву, тем более что они стали получать советское оружие в удвоенном количестве. Казалось, что Советский Союз приобрел себе на Арабском Востоке друзей на вечные времена. Но вскоре выяснилось, что Советский Союз не в состоянии играть ключевую роль на Ближнем Востоке, потому что не имеет дипломатических отношений с Израилем. Евгений Самотейкин передал записку Примакову Брежневу, который ее одобрил. Леонид Ильич сам считал, что разрыв отношений с Израилем был шагом эмоциональным и потому недальновидным. Но как их восстановить, если в Москве заявили, что это станет возможным только после полного ухода израильской армии с завоеванных во время войны территорий? Сторонником налаживания секретного канала связи с еврейским государством был председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. В аппарате КГБ не раз предпринимали попытки самостоятельно, в обход Министерства иностранных дел, заниматься внешней политикой. Особые отношения КГБ установил с правительством ФРГ, когда канцлером был Вилли Брандт. Пытались наладить доверительный канал связи с государственным секретарем США Генри Киссинджером, но эту акцию сорвал министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, который конкуренции не терпел и ревниво относился к любым попыткам вторгаться в его епархию. Что касается Израиля, то в данном случае Громыко не возражал против активности КГБ. Отсутствие дипломатических отношений исключало участие Министерства иностранных дел. Тайные контакты были поручены Примакову. Организационную сторону взял на себя КГБ. Миссия была важной, утвержденной решением Политбюро от 5 августа 1971 года. Евгения Максимовича принимали и Андропов, и Громыко. Евгений Максимович был заместителем директора академического института, то есть не занимал государственной должности, считался представителем общественности. Это исключало демарши со стороны арабских стран, если бы сведения о тайном канале с Израилем стали достоянием гласности. С августа 1971 по сентябрь 1977 года Примаков тайно приезжал в Израиль или встречался с израильскими представителями в столице Австрии. Его собеседниками были руководители страны, премьер-министр Голда Мейер и министр иностранных дел Абба Эбан, потом новая команда, премьер-министр Ицхак Рабин, министр иностранных дел Игаль Алон, министр обороны Шимон Перес. Израильтян, конечно, прежде всего интересовало, кого представляет Примаков, каковы его полномочия. Он отвечал, что направлен в Израиль с неофициальной и конфиденциальной миссией советским руководством, но не имеет полномочий обсуждать вопрос о восстановлении дипломатических отношений. Идея состояла в том, чтобы убедить еврейское государство покинуть занятые в ходе шестидневной войны 1967 года территории, сектор Газа и западный берег реки Иордан. Взамен предлагались международные гарантии безопасности Израиля. Но Примаков быстро понял, что израильтяне считают такого рода гарантии пустой бумажкой, которая не спасет их в случае нападения арабских стран. Премьер-министр Голда Мейер напомнила Примакову, как легко в 1967 году были выведены с Синайского полуострова войска ООН, разъединявшие Израиль и Египет, когда этого потребовал президент Нассер. Андропов и Громыко предложили согласиться с идеей израильтян расширить консульскую секцию посольства Нидерландов в Москве. Дело в том, что после разрыва дипломатических отношений интересы Израиля в Советском Союзе представляло голландское посольство. Имелось в виду, что в составе консульской секции посольства в Москве появятся израильские дипломаты, и это упростит диалог. Но остальные члены Политбюро отвергли предложение председателя КГБ и министра иностранных дел. Слепая ненависть к еврейскому государству лишала Советский Союз возможности играть более важную роль на Ближнем Востоке. Понимая, что Москва не имеет возможности помочь ему договориться с Израилем, египетский президент Анвар аль-Садат обратился за содействием к Соединенным Штатам, которые и стали посредником в заключении мира между двумя странами. Много лет Примаков был связным с иракскими курдами и даже участвовал в попытке нормализовать отношения между руководством курдов и правительством в Багдаде. Но надо правильно понимать его тогдашнюю роль. Его отправили к курдам для того, чтобы создать прямой канал общения, узнать, что происходит у курдов, чего они хотят и можно ли их убедить сотрудничать с правительством. Этот канал связи шел через ТАСС, только сообщения Примакова в Москву не печатались в газетах, а с грифом секретности поступали в ЦК, МИД и КГБ. Курды, которые живут на территории четырех стран – Турции, Ирана, Ирака и Сирии – многие годы были для Москвы борцами за правое дело. Курдские восстания приравнивались к национально-освободительному движению. В 1945 году в Советском Союзе нашел убежище лидер иракских курдов Мустафа Барзани, после того, как была подавлена попытка курдов создать свое государство на территории Ирана. Мехабадскую республику Барзани был военным министром этой непризнанной республики. Барзани и его бойцы перешли советскую границу и 12 лет жили в нашей стране. В 1959 году Барзани вернулся из Советского Союза на родину. Новые иракские власти обещали предоставить курдам равноправие. Барзани даже был назначен вице-президентом страны. Но уже в 1961 году иракские войска попытались подавить национальное движение курдов, что привело последних к решению начать партизанскую войну. Барзани обосновался на севере страны, откуда руководил борьбой против правительственных войск. сменявшие друг друга иракские режимы, высказывались за мирное решение курдской проблемы, но неизменно приходили к тому, что начинали курдов убивать. В 1963 году власть в Ираке перешла к местному отделению всеарабской партии БААС «Возрождение». Эта партия, сыгравшая важнейшую роль в истории Ближнего Востока, была основана в Сирии весной 1947 года. В Советском Союзе события в Багдаде назвали государственным переворотом, носившим ярко выраженный фашистский и проимпериалистический характер. В Ираке арестовывали коммунистов, и ЦК КПСС заявил: «Чудовищные злодеяния иракского режима потрясли прогрессивных людей во всем мире. Это свидетельствует о том, что иракские власти глумятся над элементарными принципами человечности и демократии, открыто бросают вызов иракскому народу, всей мировой прогрессивной общественности». Когда правительственные войска атаковали курдов, Москва запротестовала и предложила всему миру осудить иракский режим. Курды составляли примерно треть иракской компартии. В конце того же года баасистов свергли, но в 1968 году партия БААС вновь пришла к власти. Президентом страны стал генерал Хасан аль-Бакр, один из самых кровожадных диктаторов в истории Ближнего Востока. Затем его сверг Саддам Хусейн. На улицах Багдада публично казнили врагов народа. Многотысячные толпы проходили мимо виселиц с качавшимися на них трупами. Но этот режим перестал быть в глазах Москвы фашистским. Название партии БААС перевели на русский язык. Название в Москве понравилось – «Партия арабского социалистического возрождения». Ирак стал получать советскую помощь и кредиты, затем оружие –